Первые бои. В том, что мой дед был именно боевым офицером, а не снабженцем, не приходится сомневаться. Уже 2 сентября 1941 года он пишет Стамане весьма туманно. «Теперь я думаю, я много здесь не усижу, перебросят, так как начали уже по одному-два брать от меня тех, кто нужен куда-либо. Об этом, если будет, я как-либо сообщу тебе. Ну все, милая, пошлю, если успею, вам винограда. Целую крепко тебя и детей. Куда-либо — это Одесса. В конце июля фашистские войска форсировали Днестр, глубоко обошли Одессу с севера и 13 августа вышли к морю западнее Очакова, отрезав Приморскую армию от других войск Южного фронта. 14 сентября военный совет Одесского оборонительного района обратился за помощью в Ставку. Ответ пришел менее чем через сутки. «Передайте просьбу Ставки Верховного командования бойцам и командирам, защищающим Одессу, продержаться 6-7 дней, в течение которых они получат подмогу в виде авиации и вооруженного пополнения». Иосиф Сталин. 157-й стрелковой дивизии выпала трудная и почетная задача выступить по приказу Верховного главнокомандующего на помощь мужественным защитникам Одессы. Это из ГЧ. В книге подробно описаны бои под Одессой с румынами и немцами. Операция была в целом успешной, но в книге не скрываются и серьезные потери 157-й дивизии. Причем они начались еще до начала операции, во время высадки в Одесском порту 17 сентября. Один из вражеских снарядов попал в штабель боеприпасов, выгружаемых на пирс с теплохода «Абхазия». Другой снаряд пробил палубу теплохода «Днепр» и разорвался в каюте, из которой всего лишь несколько минут до этого вышли командир, комиссар и начальник артиллерии дивизии. 24 сентября Совинформбюро сообщило: «В результате успешно проведенной операции наших войск под Одессой гитлеровцы понесли серьезные потери. Общие потери противника убитыми, ранеными и пленными составляют не менее 5-6 тысяч солдат и офицеров. Из них убитыми 2000 человек. По неполным данным, наши части захватили 33 орудия разных калибров, из них несколько дальнобойных, 6 танков, 2000 винтовок, 110 пулеметов, 30 минометов, 130 автоматов, 4000 снарядов, 15 тысяч мин, большое количество ящиков с патронами». А 25 сентября мой дед писал жене: «Здравствуй, милая Нина, здравствуйте, дети мои. Только сегодня я могу вам написать, так как до сегодняшнего дня было не до того. В общем, дни прошли горячие, но с результатами. Противника потрепали основательно. Я, Нина, жив, здоров, дела идут не так уж плохо, как мои, так и других. Ты, наверное, милая, эти дни переживаешь за меня. Да, Нина, смерть витает кругом здесь. И то, что я видел в первой гражданской, далеко-далеко. Впечатления о этих днях моих лично, я как-то был спокоен, хотя кругом был страшный ад. Сегодня отдыхаю, побрился, вымыл руки, голову, белье одел чистое, одел новые сапоги, так как хромовые. Это только дыры остались». Доехали хорошо, без инцидентов, только на месте выгрузки немного попало от него. Люди у меня все целы. Отсутствует Трунов, он будет скоро у вас. В общем, Нина, я начал настоящую войну и думаю, что я ее пройду с концом положительным. Вспоминая тебя и детей, кажется, после этих дней вы где-то были, но сейчас нет. Эх, Нина, Нина, долго будешь ты у меня в памяти, как на пристани шла по набережной за пароходом. Как ты, бедная, страдала. Но ничего, Нина, береги детей. Вспоминай меня, дорогая, чаще. Учи детей уважать меня и помнить. У вас, наверное, тише теперь, ведь наша операция долго будет в памяти у них. Деньги я сегодня, возможно, тебе перешлю. Ну, все, дорогая, целуй детей за меня. Целуй сына еще раз. Целую вас крепко-крепко. Ну, прощай, Нина. Прощайте, дети. Мой адрес: действующая армия, почтово-полевая станция номер 492, 633 полк, 3 батальон, Басинскому. Прощайте, мои милые». И подпись. Начиная с этого письма, в письмах появится одна особенность. После слов «прощай» и «целую» и подписи с адресом полевой почты он будет прощаться и целоваться еще один раз. И еще раз ставить подпись. Вряд ли он делал это сознательно, да и зачем? Но эта бессознательность была систематичной, и значит, в ней был какой-то смысл. Я не могу объяснить это иначе, как тем, что, закончив письмо и поставив подпись, он вспоминал, что забыл сказать что-то самое важное, и этим самым важным был конец письма, который он еще раз повторял. «Прощайте, мои милые, целую вас всех. Прощай, Нина, прощайте, дети».